Пользуясь минутным затишьем, Митя говорил, к примеру, так. «Утро вечера мудренее. Завтра разберетесь. Я рассужу вас раз и навсегда». Почему-то его слушались. Он брал Лёлю под руку, уводил ее в комнату, приговаривая на ходу. «Очень советую приложить к глазу медный пятак. Помогает». А Юрий шептал на ухо то, чего никто не слышал и чего, видимо, никак нельзя было сказать вслух. Когда еще только начинались вопли, предвещавшие драку, Саша входила в комнату соседей и забирала детей. Они захлебывались от плача. Она уносила их к себе, поила сахарной водой, и ложка дробно стучала о зубы младшего, белоголового толстяка. Она укладывала их на свою раскладушку, а Митя, возвращаясь, говорил: «Прирост населения?» Потом ложился и тотчас засыпал. Но самое удивительное было то, что, выйдя поутру с подбитым глазом, Лёля гордо говорила в ответ на презрительный взгляд стенографистки: «Зато любит!» Такова была новая Сашина квартира. В мае 44-го года Лёшу наградили орденом Отечественной войны второй степени, а перед этим, в начале 43-го, он получил Красное Знамя. Он очень гордился своими орденами и до смерти хотел съездить в Москву, показаться семье и друзьям во всем блеске. Незадолго перед награждением он едва не погиб. Над Херсонесом на Лешиной машине разбили правый мотор. Сломать шею должен был непременно, однако уцелел. «Ну, друг, ты, я вижу, в рубашке родился», сказал ему командир полка Дмитрий Данилович Валентик. «Кто-то сильно тебе ворожил, сознайся, кто?» Лёша не знал, кто ему ворожил. Наверное, весь Серебряный переулок. Отец, мать, сестра, друзья. Он очень сильно хотел побывать в Москве и увидеть всех. И еще ему очень надо было помочь одному человеку. И он, кажется, придумал, как это сделать. Но не желал говорить прежде времени. И вот разнесся слух. Старые, потрепанные в боях машины будут отогнаны в тыл, в училище. Затем нужно будет получить новенькие и на фронт. А пока собирают перегонщиков. На Лешином счету было уже около 70 боевых вылетов. И Леша чувствовал себя ветераном полка. И он быстро прикинул. Вообще-то Москва не совсем по пути, но и не так уж сбоку. Всего каких-нибудь 700-800 километров. Кто еще в полку старый москвич? Серега Стрелков — хороший летчик, к тому же приятель. И они пошли к Валентику проситься. Особых возражений у командира полка не было. Да и причина у ребят уважительная — надо бы купить часы. А где их купишь на фронте? О московских планах Валентик, кажется, не догадывается. Но ему известно, что ребята воюют уже 2 года. На книжке скопились деньги, пусть слетают в тыл и отдохнут. По характеру оба не слишком буйные, так сказать, в пределах нормы. На них можно положиться. До места летели без всяких происшествий, хотя случиться могло разное. Без малейшей необходимости шли на Бреющем. Интересно, летишь, и никто не наваливается. Ни мессеры, ни фокеры, ни зенитки. Хорошо лететь, легко. Прилетели. Техники остались сдавать машины, а летный состав последовал дальше. Группой перегонщиков командовал Виктор Покровский, свой парень. Понимает, что Леше и Сергею надо заглянуть на сутки в Москву. У Сергея в Москве невеста, у Лёши семья и знакомые девушки. Невесты Лёше не надо, жениться он не желает.